Глава 26. Я стартовал со скоростью хорошей ракеты. С земли за мной зачарованно следили сотни глаз, одни с ужасом, другие с восхищением. Рыцарскому спецназу через переводчика объяснили, что я полетел советоваться с Аллахом, и они моментально подняли возмущенный шум, но никто не сдвинулся с места. Плохо, что небо такое чистое, ни одного облачка, чтобы замаскироваться. Пришлось просто подниматься как можно выше и надеяться, что среди вражеского войска не окажется никого столь же зоркого, как я. Расстояние, разделяющее наступавших крестоносцев и деревню, я преодолел за несколько минут и аккуратно завис прямо над войском. Армия крестоносцев, ползущая по пустыне, напоминала колоссальную гусеницу. Она растянулась на несколько километров и двигалась очень медленно. Видимо, крестоносцы не слишком торопились к гробу Господню. Впереди шла конница. Несколько тысяч латников с копьями, высоко поднятыми штандартами, разнообразными гербами на щитах. Интересно, а им не жарко в этих доспехах? На аравийском солнышке они должны здорово раскаляться. Следом двигалась пехота и обозы. Пехотинцев было в несколько раз больше, но вооружены они были куда хуже, и доспехи на них были пожиже. А в обозах кучами везли награбленное, провизию, раненых и прочее добро, не способное передвигаться самостоятельно. Там же я заметил немало женщин, явно не тяжелого поведения, маркетанки. «Где тут самый главный?» – деловито поинтересовался я, осматривая караван сверху. Держался я на такой высоте, чтобы мне было все видно, а вот меня нет. Если кто и заметит, примет за ворона или грифа. «Главных здесь несколько», – хмыкнул Рабан. «Вон тот в рясе, Петр Пустынник. Он пришел самым первым с войском простолюдинов и первым же потерпел поражение. Но на него можешь не обращать внимания, сейчас он уже ни на что не влияет. Сейчас самый влиятельный жук – это герцог Готфрид Булонский. Он тот толстый, который впереди всех горцует. Он Иерусалим возьмет и править там потом будет. Вообще-то в самом начале крестоносцев было 150 тысяч, но повоевали уже немало. Так что 3/4 войска потихоньку рассосалось. Зато остались как раз самые крутые и упертые». «Угу, понятно. Как ты думаешь, что будет, если я этого Готфрида сейчас убью?» «Ну, задумался Рабан, точно сказать невозможно, но, думаю, не на пару-тройку дней задержится. Переругаются все, потом выберут нового лидера и попрут дальше. Готфрид все-таки не Чингисхан и не Аттила, из-за него они назад не повернут. Сами управятся. Но у нас будет пара дней отсрочки. Ладно, все равно ничего лучше я не придумаю. Кокну его, а этим в деревне скажу, чтоб драпали куда-нибудь, да побыстрее. Блин, теперь наверняка в черти угожу, не отмажусь». «Это точно», — вздохнул Рабан. «Станешь новым Гаврилом Принципом. Ну, это который эрцгерцога Фердинанда в 14 году застрелил», — пояснил он, догадавшись, что я не знаю, кто такой Таврилла. «Знаешь, а ведь ты был прав. Зря мы с этим Принципом связались. Идеалист хренов. Лучше б у меня палач был в напарниках. Он хоть и шизанутый, но зато никогда со мной не спорит». Рабан подчеркнуто молчал. «Ну что, идем в атаку?» «На таран!» — взревел я, пикируя вниз. И затормозил. Я пролетел всего 10 метров и резко замахал крыльями, едва не порвав перепонки. Мне вдруг пришла в голову замечательно остроумная идея, способная, если повезет, не только затормозить войско крестоносцев, но и вообще отменить первый крестовый поход, а то и последующие. Более того, если вести об этом разлетятся по миру, я окажу серьезную услугу христианству. «Действуй, патрон!» — моментально одобрил Рабан. Я поднялся еще выше, еще, еще, еще. Теперь армия подо мной выглядела муравьиным караваном. Я с трудом различал отдельных людей. Я парил между крестоносцами и солнцем, чтобы меня нельзя было заметить даже в виде птицы. Ну а теперь все зависит от одного единственного меткого броска. Крест, конфискованный у излишне борзого монаха, я захватил с собой. И теперь именно его и собирался использовать. Я ухватил его поудобнее, расправил крылья, чтобы какое-то время оставаться неподвижным. Прицелился. Чувство направления отлично может заменить оптический прицел. Я инстинктивно чувствовал, куда и с какой скоростью нужно метить. Помогло и сверхзрение, даже с такой высоты я отлично различал герцога Готфрида. Взмах, И крест со свистом летит вниз, все ускоряясь и ускоряясь. В такой ситуации даже крохотный камешек превращается в опасный снаряд, а крест монаха весил порядочно. Поэтому святой символ врезался в мишень, подобно миниатюрному метеориту. А поскольку мишенью был затылок Готфрида Бульонского, войске это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Но сами представьте, с небес прилетает здоровенный серебряный крест, бьет в башку главного генерала и застревает у него в черепе, разбрызгав мозги во все стороны. Я специально кинул его так, чтобы он приземлился острым концом. Передовая часть конницы затормозила практически сразу. Потом следующие, следующие и так до самого конца. Моментально начался шум, мол, фигли стали, дорога и так узкая. Но когда в хвост колонны ушло сообщение о преждевременной гибели главнокомандующего, паника начала распространяться со скоростью радиовещания. Предводителя, даже не успевшего понять, что его убило, стащили с коня, уложили на землю, столпились вокруг него и принялись шумно спорить. А уж когда необычный снаряд извлекли из черепа и продемонстрировали всем желающим, толпа и вовсе растерялась. Со всей армии начали сбегаться монахи и священники. Петр Пустынник подоспел самым первым. Он уже первым грохнулся на колени и начал биться башкой в песок и орать что-то дурным голосом. Я понаблюдал за этим кавардаком еще четверть часа и сделал два вывода. Во-первых, сегодня эти вояки точно уже с места не двинутся. Уровень религиозности у солдат моментально подскочил, как прыгун шестом. Воинственность, наоборот, упала. Кто-то уже начал воздвигать из подручного материала алтарь. К священникам мгновенно выстроилась очередь на исповедь. Второй вывод заключался в неослабевавшем предчувствии, что этот крестовый поход действительно может в скором времени закончиться. Не нужно было даже понимать старофранцузский, чтобы убедиться в том, что все до единого восприняли случившееся как предельно дурное знамение. Мол, если уж Господь дошел до того, что убил Готфрида Бульонского ударом креста с небес, значит, надо валить по добру по здорову. Всевышний здорово разозлился. Выходит, ему взятие Иерусалима не угодно. Вряд ли теперь кто-то захочет предводительствовать этой армадой. Всякий не прочь получить безвозмездно полкило серебра, но только не таким способом. Кто-то из священников, правда, вякнул что-то насчет того, что Господу не понравился лично Готфрид, и так он, мол, дал понять, что начальника надо сменить. Но на эту, в общем-то, отдельную мысль никто не обратил внимания. «Здорово придумал», — одобрил Рабан. «Теперь даже если они и пойдут дальше, половина войска точно дезертирует». Да и церковники призадумаются, как-никак самое натуральное чудо. «Меня беспокоят те рыцари, с которыми мы общались в деревне», – признался я. «А если кто-нибудь из них додумается, как это все получилось, да и монах тот может узнать свой крест. А ты его тоже убей», – недолго думая, посоветовал Рабан. «Ну ты говори, да не заговаривайся», – слегка обиделся я. «Я и так уже сегодня перевыполнил норму, раз это в 10». «Знаешь, меня совесть грызть начинает, не слишком ли я часто отнимаю жизнь?» «Их, вот как выражаться начал, отнимаю жизнь», – передразнил меня Рабан. «Это война, патрон. Думаешь, крестоносцы по собственной воле сюда в гости пришли? Плова покушать?» «Оно, конечно, так, но ведь я-то им всем чужой. Какое мне дело?» «Никакого», – поддакнул Рабан. «Но ведь кто-то же должен, так что убей монаха тоже». «Угу, ну вот объясни, имели вообще право кого-то убивать, просто потому, что он мне мешает?» «Имеешь, конечно. И почему же?» «Потому же, почему коты лижут себе яйца», – припохабным голоском ответил Рабан. «А это почему?» – моментально заподозрил я неладно. «Да потому что могут», – торжествующе закончил Масибионт. «Люди бы тоже, ага, кабы могли дотянуться». «Заткнись, надоел. Не можешь сказать ничего дельного. Молчи в тряпочку». «Сам спросил», – обиделся Рабан. «Все ошибаются. Смотри-ка, а я отсюда даже деревню вижу». Обратно я долетел еще быстрее. Конечно, двигаться опять пришлось по кривой. Вначале на очень большой высоте, и только потом резко вниз. У дикарей должно было создаться впечатление, что я действительно летал куда-то на небеса. «Ну что?» – тут же затормошил меня. Едва я приземлился нетерпеливо подпрыгивающий на месте принц. «Что там случилось?» Все, что могло, уже произошло. Эй, орлы, короче, внимайте мне. Деревенские живенько навострили уши. То ли им действительно было очень интересно, то ли они просто боялись меня слушаться. Аллах велел вам передать, чтобы вы быстренько собирали добро и валили куда подальше. Завтра-послезавтра здесь будет франкийское войско. И вас попросту сметут. Может, конечно, и не будет, но я бы на это лучше не рассчитывал. Так что сматывайтесь. А куда идти-то? Донесся издалека чей-то тоскливый голос. Да куда угодно, но лучше всего на восток. А почему на восток? Спросил тот же самый мужичок. Ну ты и тупой электорат. На западе у вас море, а на севере крестоносцы. Можно, конечно, и на юг двинуть, но франки как раз туда и направляются. Так что особо не отсидитесь. Но это уже ваше дело, а мы уходим. Твое высочество, давай руку. Принц с сомнением поглядел на меня. Похоже, он не был уверен, действительно ли я чего-то там сделал, или просто поболтался где-то в Поднебесье с полчасика. Сейчас у тебя очень простой выбор, сообщил я, наклонившись поближе. Ты или летишь, или остаешься. Если летишь, через недельку-другую вернешься домой со всей своей киносъемкой. Можем даже на обратном пути завернуть сюда же, убедиться, что с этими землекопами все тип-топ. А если останешься, это навсегда. Я возвращаться уже не стану. На мой век миров хватит. Ну? Сигизмунд печально вздохнул и взял меня за руку. Сударь, мой господин предлагает продолжить ваш поединок, подал голос переводчик крестоносца. Надеюсь, не возражаете? Он не возражает, хмыкнул я. Сейчас молитву только прочитаем. Рабан, стартуй. Ляса, аляса, алла, яса, салла, ассала, алиесе, энке, эляса, осса, асса, эляса, осса, иесе, аласа. На миг два мира наложились друг на друга. А потом снова остался только один. И я неожиданно испытал давным-давно позабытое чувство. Темнота. Вот что это было. Я ничего не видел. Впервые после своего второго рождения я ничего не видел. Век-то у меня нет, глаза закрыть не могу. И в темноте я вижу так, что даже если залезу в наглухо запертый погреб, то все равно останусь зрячим. Только закрыв чем-нибудь лицо, я получаю сумрак, и то довольно слабый. А здесь я словно стал слепым. Вот только как это возможно? Олег, ты где, рядом? С явным испугом в голосе спросил Сигизмунд. Вопрос звучал очень глупо, учитывая тот факт, что мы по-прежнему держались за руки, как детсадовцы. Здесь, все-таки ответил я. Ты что-нибудь видишь? Неа, темно, как на обратной стороне луны. А ты там бывал? Разумеется, фыркнул принц. Там же лунный Сан-Анхель, вторая столица Солнечной системы. Угу, везет. Я что-то не пойму, куда мы попали? Почему я ничего не вижу? Я вроде бы размышлял вслух, но на самом деле спрашивал Рабана. Но Симбион, похоже, тоже пребывал в затруднении. Он молчал и делал вид, что его нет. Не знаю, что это за место, но нам лучше стоять и не двигаться. Пока я немного не отдохну, посоветовал я. Хрен его знает, может тут в одном шаге пропасть. А шлем можно снять? Спросил принц. Он мне шею натирает. Терпи, вдруг тут и воздуха нет. Может это действительно какой-нибудь астероид? Эй, патрон, я все выяснил, порадовался Рабан. Ну так колись, просто в этом мире зрение не действует, тут отсутствует само понятие свет. То есть как, от удивления, даже спросил вслух. Что как, не понял Сигизмунд. Не обращай внимания, это я сам с собой. А что тут удивительного, патрон? Ты ведь уже был в мире, где нет гравитации. Почему бы не быть и такому, в котором нет света? Но в одном ты прав, задерживаться здесь не нужно. Направление тут действует, но оно же зрение заменить не может. Мало ли кто здесь водится, вдруг такие дяди, которые нас пальцем раздавят. Здесь ведь все слепые. Угу, твое высочество. Камеру можешь не включать. Здесь она не заработает. Почему? Я объяснил. Принц, как и я, не сразу поверил, что такое возможно. Но потом вспомнил мир с планетами-чашами и успокоился. Эй, патрон, я уже готов. Можем прыгнуть в любой момент. Но чего тянуть-то? Начинай переброску. Слушаюсь, патрон. Ляса, аляса, алла, исса, алла, ассала, алиесе, энке, эляса, осса, асса, эляса, осса, и, Эс-Алласа. Резкая вспышка. На самом деле мы просто переместились в другой мир, но переход от абсолютной тьмы к яркому свету оказался слишком резким. Мы очутились на вершине здоровенного валуна, скорее даже небольшой скалы. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась каменная равнина светло-оранжевого цвета, кое-где украшенная валунами, похожими на наш. «А тут жарковато», – присвистнул Сигизмунд, взглянув на термополоску в рукаве скафандра. «Да, тут шлем тоже лучше не снимать. Сколько там?» – заинтересовался я. «Почти 80 по Цельсию. Круче, чем в пустыне Атакама». В это я поверил. Солнце над головой выглядело каким-то распухшим, а воздух подрагивал от жары. Я почесал второй локоть на правой нижней руке и в очередной раз порадовался своей нечувствительности к неприятным температурам. Очень, знаете ли, помогает при моем образе жизни. Вот помню, пару недель назад мы побывали в версии Земли, в которой солнце давным-давно погасло. Вот уж где холодина. «А это кто такие?» – задумался Сигизмунд, включая свою камеру. «На людей не похожи». Я повернулся в указанном направлении. Метрах в 500 к какой-то стороне света виднелись уродливые фигурки, занятые каким-то непонятным делом. 30 штук. «Не знаю, кто это», – прохрипел я. «Но если у них тоже какие-то проблемы, мы сделаем вид, что ничего не видели, хорошо?» Принц высокомерно поморщился. Мол, он всегда подозревал, что я холодное и эгоистичное существо. Однако спорить не стал. По-моему, ему и самому не хотелось общаться с этими существами. Вообще-то, там было два разных вида. Одни чуть выше метра ростом, с темно-серой шероховатой кожей, короткими ножками и ручками и головой, вросшие прямо в туловище, минуя шею. Свой малый рост они компенсировали толщиной. Фигуры у них были как у телепузиков из детской передачи. Аборигенов второго типа было в два раза меньше, но казалось, что их даже больше. Эти вторые были, во-первых, на полметра выше, а во-вторых, раза в 3 толще. Фактически, они почти целиком состояли из слоев жира, накладывающихся один на другой. Я даже не увидел их ног, жир свисал до самой земли, подобно какой-то уродливой мантии. Кожа у них тоже была совсем другой, мятно-оранжевой и очень гладкой. Единственное, в чем эти существа походили друг на друга – головы. Они были у них абсолютно одинаковыми, только разных цветов. Небольшие, лысые, с одинаково тупыми лицами, огромными ртами, крошечными глазками и приплюснутыми носами пуговками. «Что это за уродцы?» «Майляры», – охотно ответил Рабан. «Кто из них? Маленькие серые или большие розовые?» «И те, и другие», – усмехнулся Керанке. «Майляры – очень недружелюбная раса, чужаков они терпеть не могут. Бывают, конечно, исключения, но вы все-таки лучше к ним не приближайтесь». «Подождите-ка, как это и те, и другие? Они же совсем не похожи». «Ну и что? Люди разве все на одно лицо? Европеец мало чем похож на африканца. Мужчины сильно отличаются от женщин, а младенцев и взрослых вообще можно принять за разные виды». «Ах, вот оно что! А здесь какой вариант?» «Пол. Серые карлики, бесполые особи, ну как рабочие у муравьев, а розовые жердяи – гермафродиты. Они в основном только размножением занимаются. У них между жировых складок всегда зародыши торчат». «Ну и гадость!» – вслух пробормотал я. Сигизмунд удивленно взглянул на меня, и я рассказал ему, что это за существа, майляры, и почему с ними лучше не общаться. «Но если хочешь, я поймаю пару штук, и ты им...» «Снимешь вблизи», – насмешливо предложил я. Принц покраснел от гнева. Гордый нрав императоров Мидхату делал его плохим объектом для шуток. Неудачно произнесенное слово могло послужить причиной дуэли. «Олег», – начал он, но тут же замолчал. Рот принца остался открытым, а рука медленно поднялась, указывая на существо, быстро приближающее к нашему валуну. «Патрон, нам лучше сваливать», – быстро посоветовал Рабан. «Это Джумей, редкая гадость». «Тогда переноси нас», – потребовал я, недовольно рассматривая Джумея. Монстр даже не пытался скрыть свое присутствие. Он явно привык, что в этом мире никакая добыча не может ускользнуть от него, грозного и непобедимого. И надо сказать, у него были основания для такой уверенности. Величиной Джумей мог поспорить со слоном, У него было четыре ноги, оканчивающиеся парой толстых заостренных когтей, и два своеобразных уса, растущих по бокам головы. Эти усы тоже оканчивались когтями, но очень длинными и острыми, похожими на иголки. Один из них был испачкан в какой-то бурой жидкости, возможно, запекшейся крови. Но больше всего мне не понравилась пасть Джумея, треугольной формы с торчащими из нее клыками, изогнутыми в разные стороны. Такими зубами наверняка удобно рвать мясо. Ляса, аляса, алла, исса, алла, ассалиале, эссенке, эляса, осса. Рабан, прервись, неожиданно попросил я. Зачем еще патрон? Недовольно поинтересовался Керанке. Хочу помериться силами с этим уродцем. Что? Заорал Рабан. Врубай свою камеру, хрипло посоветовал я принцу, расправляя крылья. Я знаю, точно наперед, сегодня кто-нибудь умрет. Я знаю где, я знаю как, я не гадалка, я маньяк. Джумей резко затормозил, заметив, как я взмываю над его головой. Он встал в защитную позу, полуприсев на всех четырех ногах и угрожающе подняв усы. А я сделал один круг над приготовившимся к схватке чудовищем и ринулся вниз. Внутри меня словно играла какая-то бодрая музыка, призывающая немедленно уничтожить этого нахала, осмелившегося напасть на меня бритву. Джумей не выглядел не только испуганным, но даже маломальски взволнованным. Он только угрожающе защелкал зубами и хлестнул усами, попытавшись насадить меня на свои когти ивы, как куропатку на вертел. Конечно же, у него ничего не получилось. Его реакция явно проигрывала моей. Он не поспевал за моими стремительными движениями. Явился вокруг его мускулистого туловища, стараясь не попасть под одну из ног, которыми Джумей яростно лупил во все стороны. Одновременно я полосовал его когтями там, где мог дотянуться. Джумей возмущенно урчал, но не от боли, а от гнева, хотя из отверстий в его теле хлестала ядовито-зеленая кровь. Вероятно, болевой порог этого существа был очень высоким. Я вывернулся из-под его живота, покрытого мелкими чешуйками, и на мгновение завис прямо перед мордой. Джумей удивленно уставился на меня, а в следующую секунду я плюнул в него, и он уже ничего не видел. Вот теперь-то он заревел. Ослепший монстр встал на дыбы, подобно взбешенному быку, и вслепую замахал своими усами. Я легко срезал один из них ударом когтей, и его рев стал еще громче. Я уже приготовился расправиться с противником, когда услышал тихий свист, а затем по моему хитину забарабанили ошметки взорвавшегося Джумея. Принц спокойно убрал в кобуру испаритель Пегро. «Зачем ты это сделал?» – яростно прохрипел я. «Я же только вошел во вкус». «Патрон, держи себя в руках», – зашептал Рабан. «Энак не может потерять лицо. Беспричинная ярость показывает тебя не с лучшей стороны. Зачем тебе вообще понадобилось драться с этим зверем, да еще перед камерой? Что подумает император?» «Угу! Замечательно! Впервые в жизни захотелось поразвлечься, так нет же, не дают! Погоди секундочку! А и правда, с чего это я попер на него, как бык на красную тряпку?» И тут я понял, с чего. Там, где я находился, перед тем, как броситься в бой, стоял и равнодушно пялился серый плащ. Этот гад нашептал мне напасть на Джумея! Может, и пригнал сюда эту тварь, тоже он, гипнотизер фигов!» Я еще немного позлился, глядя, как серый плащ растворяется в воздухе, а потом успокоился. Ну подумаешь, подрался, размял кости. Хотя мне все больше хочется побыстрее вернуть себе память. Что-то мне говорит, что там непременно найдется нечто объясняющее. Что этот тип за в маске и какого хрена ко мне привязался? Ладно, таинственный голос в голове, двигаем дальше. Ляса, аляса, алла, исса, алла, ассала, алесе, энке, эляса, осса, асса, эляса, осса, и эссе, яс, алласа, произнес Рабан, когда я вернулся к принцу, и мы взялись за руки.